Крепыш, засуетившись рядом, вдел в веревочную петлю короткое весло с широкой лопастью, опустил вниз, развернулся, наваливаясь на верхнюю поперечину. Корабль вздрогнул от слитного общего гребка, и из-за сильного рывка Олег едва удержался на ногах. Ушкуй начал разгоняться совершенно в другую сторону. Ведун со своей юной спутницей оказались на корме. «М-да». Середин развернулся, оперся на борт спиной, словно так и было задумано, помахал ладонью высоким деревянным стенам, темнеющим на земляном валу. «Счастливо оставаться, славный город Торжок! Кто знает, свидимся еще когда-нибудь или нет?» «А мне бы хорошо еще две ходки до жатвы сделать», — пробормотал себе под нос Крепыш, подтягивая кормовое весло и выравнивая судно посередине реки. «Иначе с долгами не расквитаться». Этим было сказано все. Сразу стало понятно и то, отчего на корабле такая странная, разношерстная команда, и почему хозяин сам стоит у руля. И отчего отправляется в опасный путь, в одиночку, всего с одним единственным бойцом. Похоже, дела у купца шли совсем неважно. Потому в рейс он набрал не тех, кто имеет опыт, кто крепок и здоров, способен за себя постоять, а тех, кому можно заплатить треть или четверть жалования обычного гребца. Да и ведун тут оказался лишь потому, что согласился практически лишь за еду службу нести. Попроси Олег нормальной оплаты, Ушкуй наверняка ушел бы вовсе без охраны. А так, Середину нужно в Кострому, торговому человеку на корабле требуется охрана. Вот обоим и повезло. Команда сделала всего несколько сильных гребков, придавая кораблю начальное ускорение, после чего из шести пар весел четыре были подняты, а затем и убраны. Для того, чтобы обеспечить Ушкую управляемость, хватало и двух гребцов. А скорость дарила течение, не очень большую, как у пешехода или повозки, зато совершенно бесплатную. По сторонам величаво покатились за спину широкие поля спелых хлебов, сенокосы, частые рыбацкие амбары. Умиротворяющая зажурчала вода, от которой потянуло слабой приятной прохладой. Олег провел большими пальцами под ремнем, расправляя ткани рубахи, повернул голову к Крепышу. — Но ведь мы с тобой так и не познакомились, хозяин. Меня Олегом родители нарекли. А тебя как звать величать? — Тум-дум. Из рябиновых купцов буду. Крепыш стянул с головы каракулевую шапку, небрежно бросил под ноги, пригладил ладонью бритую голову. — Слава Стребогу милостивому! Наконец-то отправились! Ведун отвернулся к правому берегу, пряча улыбку. Странное имя его ничуть не удивило. В этом мире очень многие люди свои имена прятали, дабы по ним не могли навести порчу, и пользовались прозвищами, зачастую прилипшими еще в детстве. Посему тут и там постоянно встречались первуши, вторуши, нежданы, снежаны и прочие клички, явно выдающие, кто, когда и при каких обстоятельствах рождался. Встречались и трувары, и стукачи, и крикуны, явно досаждавшие в детстве своим родителям пуще прочих отпрысков. Даже дураки встречались в русских селениях, ибо чего с дурака возьмешь? Никаких наговоров на такого послать не получится. Так что тум-дум — это еще нормально, хотя все равно смешно. — Так чего там на реке, хозяин? Что творится, что сказывают, когда опасности ждать? — Да поди третий год уж, как ладьи между Белой крепостью и Кашинкой пропадать стали. Взяв правило рулевого весла под мышку, размеренно ответил Крепыш. На прошлом лете князь даже дружину посылал сотникам татей заловить. Да только мы не нашли они никого. Напрасно ноги стоптали. — Как же вы тогда по Волге ходите? — удивился ведун. — Коли про гнездо разбойничье на ней знаете. — Сговариваются купцы. Да большим караваном идут. Лодеев по 10-15. Скопом брать, так корабельщиков до 1000 набирается. Супротив такой силищи не всякая дружина выступить рискнет. Не то что душегубы лесные. Караваны не трогают. А вот одному, да, одному не по себе хотится. Однако же, коли к берегу не приставать и ночью не останавливаться, то проскочить можно. Пока заметят, пока соберутся, пока лодки спустят. На веслах да под парусом от любой погони уйдем. Им же долго путников преследовать нельзя. А ну, караван встречный появится, али дозор княжеский наскочит. Уж тут татей точно не отпустят, гнать будут хоть до самого ледостава. Однако же обязательно достанут и кишки выпустят. Не любят честные путники душегубов. Никаких сил не жалеют, дабы навеки от них избавиться. Тум-дум говорил жарко от души, видать, накипело. Да и страшно, наверное, было очень. Он ведь как раз один в путь отправлялся, да еще с такой слабосильной командой. А страх — это завсегда зеркало ненависти. Чем сильнее боишься, сильнее и ненавидишь. Почему купец решил не дожидаться, пока соберется очередной караван, ведун спрашивать не стал. И без того понятно. Не идут дела у Тум-Дума, не складываются. Потому за любой заказ с готовностью хватается. Если давешнему боярину с причала понадобилось груз какой к нужному сроку доставить, тут за небольшую доплату и на риск пойдешь, никуда не денешься. Каравана ждать, работу быстро перехватят. Желающих найдется с избытком. До Белой крепости дня 3 пути будет, — прикинул на глазок Середин. — А где-то так, — согласился крепыш. — Ну, тогда я броню пока надевать не стану. По такой жаре упаришься ее таскать. На Волге полностью снаряжусь. — Это верно, сегодня парит, — с готовностью согласился купец. Тум-дум явно обрадовался, что единственный воин Ушкуя имеет доспехи. Это ведь, считай, его одного против 10 выставлять можно. А на Тверце отродясь ничего никогда не случалось. Речушка узкая, деревни чуть не на каждой версте стоят. Откуда тут татям взяться? Сказывают, правда, селение одно на полпути к Волге недавно вымерло. Кудесница там злая завелась, людоедка сущая, никого не пощадила ни старых, ни малых, но коли всем проклятом месте не причаливать, то корабельщикам вроде как ничего не грозит. Вестимо нет у чародейки силы на реке. Текучая вода любое колдовство губит. До нас, ведьми, не дотянуться. Знал бы Тум-Дум, насколько сильно он ошибался, произнося эти слова. Ведун покосился на спутницу, стоявшую у борта по другую сторону от кормового весла, но сирень даже бровью не повела, словно речь шла не о ней, а о ком-то другом. Проклятую деревню Ушкуй миновал, когда уже начинало смеркаться. Останавливаться здесь, понятно, корабельщики не стали. Спустились на несколько верст, за 3 излучины, рискуя врезаться в темноте в плохо различимые берега, или, точнее, корабль плыл по течению до тех пор, пока не наскочил сослепу на уже совершенно невидимый в ночи берег. Впрочем, за аварию это происшествие никто не воспринял. Гребцы втянули весла, Несколько корабельщиков выскочили с веревкой в кустарник, привязали ушкуй. Следом, не торопясь, с припасами, стала выбираться остальная команда. Поднявшись на пологий склон, путники расстелили войлочные кошмы на траве. Вместо подушек положили кто свернутый плащ, кто шапку, а кто и сапоги. Один из стариков, почти неразличимый в темноте, прошел по кругу, раздавая свежие пирожки. Также по кругу проплыли три крынки с пивом. Подкрепившись, путники стали укладываться, даже не потрудившись выставить стражу. Видимо, эти места и вправду считались совершенно безопасными.